Глава 9. Снова пришел Фолин, но остановился слишком далеко от реки. Мне каждый раз хотелось, чтобы он не уходил, а лег на берегу, как когда-то. В его молчаливой компании легче. Пусть бы хоть кто-то побыл рядом, пока я практикуюсь с новой магией. «Привет, Фо!» — громко крикнула я, не оборачиваясь. «Как ты поняла, что это я?» Подошел он ближе. «Земля, помнишь?» Взяла я горсть песка со дна и подняла над поверхностью воды, показывая его на ладони. «Это мог быть кто-то другой, ты даже не оборачивалась. Я знаю твою походку, ее ни с чьей не спутаешь. Из тысячи без проблем можно определить, где идет именно Фолин. Даже так? Ты стараешься легче ступать на левую ногу. Если просто смотреть, то не заметишь. Зато с землёй очень хорошо ощущается. У тебя там был перелом или вывих?» Ненадолго обернулась я, чтобы удостовериться в правильности своей догадки. «Может, шрам есть?» «Показать его?» И он начал шуршать одеждой, не дожидаясь ответа. Я открыла рот в возмущении, чтобы попросить его не заходить в воду, а остаться на берегу. Но слова не были произнесены. Я закусила губу и задумалась, смотря на дно через прозрачную толщу воды. «Река общая, я не вправе запрещать. Пусть делает, что хочет. А я просто посижу и понаблюдаю, как Фолин плавает. Надеюсь, именно для этого он начал заходить в реку. Но дроу двигался в мою сторону. Я прижала ноги, согнутые в коленях, к груди и обхватила их руками. «Али?» — спросил он, остановившись сзади. Я покачала головой, боясь повернуться. Наверное, Фолин ожидал, что снова прогоню. «А если я так сделаю, он уйдет, оставит меня одну, даже не побудет на берегу». «Все, мне надоело», — уселся дроу на дно совсем рядом. «Тебе придется ответить на вопросы». Я напряглась и посмотрела на него через плечо. Сперва мне удавалось хмуриться, но взгляд сам переместился на голую руку Фолина, после чего пришлось отвернуться. «Почему ты постоянно пытаешься держаться на расстоянии?» И в это время он дотронулся до моей спины, начиная медленно выводить прямую линию вдоль позвоночника. Мне стало нестерпимо холодно. Я застыла, боясь пошевелиться. Казалось, кроме места, где прикасался Фолин, больше ничего на моем теле не осталось. Тепло его рук ощущалось даже через маечку, которая в последнее время всегда присутствовала на мне. «Перестань!» — я слегка подалась вперед. «Почему?» — Фолин положил руку на мое плечо, заставляя сесть, как раньше. «А разве непонятно?» «Нет». И он полностью сократил между нами расстояние. Я задохнулась и даже перестала обнимать себя за колени. Это оказалось слишком близко. Так нельзя. Руки я сжала в кулаки, чтобы не обращать внимания на приятный жар его тела. Я начала перемещаться вперед, чтобы убежать и отдалиться. Ну уж нет. Фолин резко обхватил меня за талию и прижал к себе. Мне стало неуютно. Я не думала, что он... Стон чуть не вырвался из груди, когда меня поцеловали в шею. В коленях появилась дрожь. Я непроизвольно прикрыла глаза от удовольствия. «Нельзя! Нельзя себя так вести! Это же Фолин!» «Пожалуйста, не надо! Снова уйти?» «Нет, побудь рядом, но не так близко!» «Да!» — выдохнула я, опуская голову. Дроу почему-то усмехнулся и еще раз поцеловал меня в шею, а затем уже в плечо. От каждого прикосновения его губ по телу пробегали миллиарды мурашек, заставляя содрогаться. Мне стоило наполниться энергией воды, чтобы успокоиться, перестать так реагировать. Однако спокойненькая не захотела слушаться. «Хорошо, но сперва хочу получить свое желание», — прошептал он на ухо. «Какое?» — резко повернула я голову, встречаясь с ним взглядом. «Поцелуй», — и на лице Фолина расплылась улыбка. «Не смешно», — возмутилась я. «Фо, отпусти меня сейчас же, это слишком». Но он сильнее надавил на живот, прижимая к себе. Попытки вырваться оказались безуспешными. Я хваталась за воду, тянулась вперед, изворачивалась, пыталась убрать оковы из рук, даже уперлась в его ноги, чтобы хоть от них оттолкнуться. В какой-то момент мне пришлось сдаться. Всего лишь для того, чтобы начать использовать магию. И только я собралась схватить Фолина за запястье и обжечь, как ладонь наткнулась на что-то необычное. «Шрам?» Озвучила я свою догадку и вернула руку обратно на его ногу. Это и правда оказался неровный рубец от когда-то глубокой раны. Однако стоило провести по нему подушечками пальцев, как Фолин остановил меня, накрывая своей ладонью. «Залечить?» Через плечо посмотрела я на Дроу. Он сжал мои пальцы и отрицательно покачал головой. «Могу ведь трансформировать». Ухватилась я за эту идею, которая самую малость отвлекала от близости Фолина. «Будешь как новенький?» «Не надо». Прочистив горло, сказал он и поднял мою руку, чтобы поцеловать ее. «Желание, Али». «Нет», — снова запротестовала я. «Не здесь и не сейчас, не так». «А как?» — без доли насмешки спросил он. От взгляда Дроу у меня внутри все перевернулось. Каждая нервная клеточка была напряжена. Фолин хоть и ожидал ответа, но продолжал гладить мой живот большим пальцем, натягивая под ним невидимые нити. Я снова позвала спокойненькую на помощь, но та не справилась со своей задачей. Безразличие не появилось. «Хватит!» Зато вспыхнул огонек, придавая мне сил, чтобы вырваться из рук Фолина и отодвинуться. «Слишком много себе позволяешь. Хочешь поплавать? Пожалуйста. Я не могу запретить. Но не надо приставать ко мне. Ты...» И я застыла, заметив черное солнце на его плече. «Что это?» «Родимое пятно. Не поддавайся тьме. Только солнце твой друг. Только он тебе поможет». Неожиданно всплыли в памяти слова одной пожилой женщины. Я еще тогда поправила ее, подмечая, что солнце — оно, а не он. «Только солнце тебя никогда не предаст». Вдруг она говорила не о том, солнце. Озвучила я свои мысли вслух. «Можно посмотреть?» «Конечно». И Фолин наклонился вперед. Родимое пятно не выглядело как татуировка. Очертания были неровными, но отметина напоминала именно солнце со множеством тонких лучей, расходящихся в стороны. «Нет», — покачала я головой. «Вряд ли про тебя. Глупости». «Ты о чем вообще?» «Перед перемещением в этот мир мне встретилась одна пожилая женщина. Она говорила какие-то странные вещи. Одно из них было то, что солнце мне поможет, и только он никогда не предаст. И вот смотри, у тебя необычное родимое пятно, но ты предавал, поэтому не сходится». «Когда это успел?» — удивился Дроу. «В прошлые разы, которые ты не можешь помнить», — обвела я пальцем рисунок и опустила руку. «А поподробнее, не переношу, когда меня в чем-то обвиняют». «Да, даже в этот раз ты почему-то следишь за мной. Зачем? Пытаешься разузнать какую-то информацию и подстроить, чтобы меня выкинули? Перед этим тебя никогда не было рядом». «Уверена, что и раньше не следил», — усмехнулся Фолин. «Да, я тебя не видела». Он взял меня за локоть и поставил напротив себя. Непонятно, как мы оказались на большой глубине. Вода уже доставала до груди, поэтому мне приходилось стоять на коленях, а вот Дроу продолжал сидеть, подложив ноги под себя. «А духом ты хорошо владеешь, только в этот раз?» «Да», — потянула я, не понимая, на что он намекает. «Али!» И Фолин положил руку мне на талию, собираясь притянуть к себе, но я уперлась кулаком ему в грудь, не позволяя этого сделать. «Я за тобой следил постоянно, с самого появления в замке, но после твоих резких изменений больше не мог оставаться незамеченным». «Поэтому ты злился?» «Да, вспомни, может, появлялся неожиданно или натыкалась ни с того ни с сего на меня». «А ведь подобное случалось, и не один раз». «Но зачем?» «Только для себя. Ничего плохого я никогда не собирался тебе делать». «Ну, конечно. Не поверила я, пытаясь отодвинуться. Ты мне подкинул на испытании лучшую подругу». «И какой был исход боя?» — прищурился Дроу. «Она не явилась, и мне засчитали победу». «Так что именно здесь я сделал плохого?» Я опустила голову, пытаясь найти ответ на вопрос. Как раз в этот момент Фолин убрал мою руку и обнял за талию, прижимая все таки к себе. Сердце вдруг пустилось вскачь, а мысли и вовсе собрались где-то затаиться до поры до времени. Тогда зачем второй раз подкинул Морелию? Выпалила я первое, пришедшее в голову, пытаясь успокоиться и вырваться из этих оков. «Али, перестань», — сказал Фолин, то ли прося не сопротивляться, то ли в ответ на новое обвинение. «Сомневаюсь, что тебе сложно было ее победить. Что-то более весомое есть?» «Фу, ты мстил и издевался надо мной». «А после чего все началось?» «Ну, я заметила, как вы целовались с Нэтани. Поморщилась я от одного упоминания ее имени». «И что там произошло? Говори полностью все детали. Как иначе мне понять, что именно стало причиной?» «Я подсматривала за вами в кустах, а потом, в общем, потом ты заметила, как уже целовались мы с Алексом». Меня резко отпустили. «Когда это было?» — сквозь стиснутые зубы спросил Фолин. «Успокойся, Фо», — положила я руки ему на плечи, испугавшись, что он встанет и уйдет. Во второй реальности, если ты сейчас так реагируешь, то, скорее всего, из-за этого мстил. Не злись, пожалуйста». «Еще что-то есть?» — нахмурился он. «Да хватит тебе, сам ведь целовался с Нетани, и это явно не она была инициатором той встречи и вообще до последнего считала, что вы вместе». «Не говори глупостей, с этой выскочкой у меня ничего не могло быть, не верится даже, что поцелуй настоящий. Где были мои руки? Тут?» И он прикоснулся к моей щеке, затем медленно опускаясь к шее. «Нет», — дрогнувшим голосом ответила я, снова ощущая набег мурашек на тело. «Может, тогда тут?» И Фолин второй рукой обнял меня за талию. Я сглотнула и чуть было не облизала пересохшие губы, но лишь поджала их, отрицательно мотая головой. «Запомни, раз и навсегда, я обнимаю тех, кого хочу поцеловать». И он начал приближаться, словно на самом деле, собираясь это сделать. Сердце сделало кульбит, внутри появился приятный трепет, но я отвернулась, не собираясь поддаваться дроу. Пусть все обвинения развеялись, и ему получилось найти оправдание, я собиралась быть с Алексом, нас многое связывает, и я не... «Али!» — простонал Фолин. «Я хотел поговорить с Нетани, чтобы она перестала к тебе придираться, и если бы не вышло, то я бы подставил. По той тропинке должен был пройти Алексиус, и, скорее всего, мне пришлось навести на нее желание поцеловать меня, чтобы тот заметил и выгнал ее. Я ведь не могу повлиять на решение Кайсара, в отличие от него». «У меня с ним было кое-что большее поцелуя», — прошептала я, опуская голову. Фолин отстранился, со всех сторон на меня набросился колючий холод. Появилось чувство покинутости. Такие приятные минуты с Алексом теперь жгли горло своей горечью. Дроу после сказанного должен был уйти, оставить меня, но он снова обнял. «Ты ведь видела все, он с Линель уже давно». Я кивнула, не в силах поднять голову. «Желание?» — спросил Фолин. Мне хотелось опять возмутиться. Я печально посмотрела на Дроу. Он не Алекс, с которым уже было распланировано все будущее еще во время пребывания в пещере. Но с тем больше ничего не получится. Дорога закрыта. Однако это не значит, что стоит сразу же бросаться в объятия другого. Хотя именно в них я сейчас нахожусь. А разве мне есть что терять? Я робко придвинулась и быстро поцеловала Фолина, сразу же отстраняясь. «Не пойдет», — покачал он головой. «Али, давай нормально». «Откуда мне знать, что для тебя нормально? Ты не выдвигал условий, так что считай желание выполненным». «Хочешь знать?» — выгнул Фолин одну бровь. «Ладно». Вдруг я почувствовала, как он начал воздействовать на меня магией духа. Его глаза затянулись дымкой, навеянным извне желанием теперь без труда можно сопротивляться. Но мне стало интересно, что он попросит таким способом. Я поддалась его духу и прикоснулась ладонью к щеке, очертила большим пальцем подбородок, а потом запустила ее в белые волосы. Вторая рука легла на плечо, вскоре перемещаясь на спину. Следующим порывом было прижаться к нему и остановиться, когда мы почти соприкоснулись носами. И в этот момент глаза Дроу прояснились. «Нет, хочу, наконец, без магии», — прошептал Фолин и впился мне в губы. Я шумно втянула воздух и попыталась отстраниться. Горячее дыхание, напоры, сила, с которой Фолин прижимал к себе, кружили голову. Мне понравилось, слишком понравилось, чтобы это оказалось правдой. Надо было прекратить, остановиться, глубоко вздохнуть и успокоиться. Надо было, надо. Но я закрыла глаза и поплыла по течению этих чувств. А дальше началось сумасшествие. Тело плавилось от жара, появлявшегося с прикосновениями Фолина. Я хваталась за него, боясь упасть или же потерять самого Дроу. Иногда всплывала на поверхность мысль, что необходимо прекратить это безобразие. Даже появлялись слабые попытки воспротивиться ему. Уж очень слабые. Я начала напитываться спокойненькой, чтобы утихомирить бурю внутри. Но та не затихала. Она захватила тело и мысли, повелевала и управляла мной. Я затерялась в невероятных ощущениях. Казалось, меня больше нет. Безвозвратно исчезла и растворилась. Но стоило открыть глаза, как чувствовались на теле руки Фолина и его горячие поцелуи. «Али!» — раз за разом повторял он, возвращая меня в реальность. А в ней бушевала стихия. Нас то с головой накрывала вода, то она полностью расступалась, оставляя меня с Дроу на голом песке. Иногда образовывался водоворот, появлялись огромные волны, или вообще река превращалась во множество парящих в воздухе капель. Но в самый волнительный момент мы оказались в водном шаре, который медленно поднимался вверх. Я не сразу поняла, когда все прекратилось и как мы оказались на берегу. «Али!» — повернулся ко мне Фолин и поцеловал в плечо. «Ты хоть понимала, что сейчас вытворяла?» «Что-то не так?» — напряглась я. «Издеваешься?» — усмехнулся Дроу. «Я этого хотел с первого дня нашего знакомства, но не знал еще тогда, что придется очень долго ждать. Точно понравилось. Мне было важно это знать». «Конечно, моя Али, иначе и быть не могло». И он поцеловал в губы, после чего все повторилось. Только на этот раз вокруг не было воды. Бушевали земля и огонь одновременно. Они окутывали нас и поглощали. Мы горели в ярком пламени в самом центре песчаной бури. Однако это не доставляло никаких неудобств, а наоборот, радовало. Я пару раз пыталась все убрать, боясь причинить вред Фолину, но у меня ничего не получилось. Снова появилось ощущение падения в бесконечную пропасть удовольствия, из которой долго не хотелось выбираться. «Извини», — с трудом проговорила я, когда все таки нашла на это силы. «За что?» — приподнялся на локте Фолин. «Тебе разве огонь не причинил вреда?» И я пробежалась взглядом по его телу, пытаясь отыскать следы ожогов. «Нет», — лег он обратно на землю, устремляя взгляд в небо. «Ты на самом деле не осознавала, что делала в первый раз?» «Не очень. Перевернулась я на бок, чтобы обнять Дроу. Помнится, там были только поглотившие меня ощущения и бушующая вода вокруг. Покажи мне все свои татуировки». Я недоверчиво прищурилась и переместила их на руку, а затем ошарашенно посмотрела на Фолина. «Неужели?» И после этого на запястье появился шестой знак магии, которого раньше не было. Он выглядел как три волны, расположенные друг над другом с небольшим смещением. «Я так и думал», — улыбнулся Фолин и провел пальцем по нему. «Ну как? Невозможно!» Я начала тереть свою татуировку, не веря, что она настоящая. «Точно не помнишь». «Во второй раз то же самое вроде бы было, разве нет?» В непонимании посмотрела я на Дроу. «Ты самая удивительная девушка из всех, кого я когда-либо встречал». Фолин провел рукой по моим волосам и легонько поцеловал в губы. Впервые за долгое время пришло истинное спокойствие. Оно не было навеяно магией. Здесь, рядом с Дроу, появилось когда-то утерянное счастье. Но обычно всему приходит конец. «Фо, завтра утром я уйду отсюда». Эта мысль меня посещала раньше, а теперь обрела свою силу. Оставаться в замке нет смысла. Раз я не собираюсь бороться за Алекса, то и место КСР мне ни к чему. Куда мы пойдем? Нет, я только про себя. У тебя здесь девушки, их надо обучать, подготавливать к испытаниям. Смеешься? Игриво улыбнулся Фолин и обнял меня крепче. Я пришел сюда ради тебя. Зачем оставаться, если ты уйдешь? Что значит «ради меня»? В голове не укладывалось сказанное. «Али, от меня ни одна девушка еще так не уходила. Ты первая не поддалась магии духа, а потом еще и избавилась от меня, закинув в озеро. А как убегала!» — Фолин хохотнул. «Разве не повод, чтобы отправиться за этой нахалкой и добиться своего?» «И что теперь? Получил желаемое? Как дальше?» С замиранием сердца спросила я, боясь услышать ответ. Фолин резко стал серьезным. «А теперь эта малютка не сможет от меня отделаться». «Как ты меня назвал?» — насторожилась я. «Малютка?» — пожал плечами Дроу. «Почему именно так?» Перед внутренним взором вдруг появились строки из стихотворения, прочитанного в книге Икурии. «Коль не получится малютке устоять, миры падут и пустоты не избежать». «Ты такая маленькая, первый раз увидел тебя и сразу захотелось так назвать». И он потянулся ко мне для поцелуя. «Подожди». Откатилась я и бросилась одеваться. «Надо кое-что узнать. Завтра утром ухожу. Если хочешь со мной, тогда жди у парадных дверей или возле обеденного зала». Фолин помог мне со шнуровкой, и я побежала со всех ног к замку, придавая на ходу фиолетовенькой себе приличный вид.